Пуггала Сутта. Личность. Сутра о душах, достигающих покоя. Монахи. Среди людей, достигающих покоя, существует четыре типа душ. Каковы эти четыре? Монахи. Когда какой-либо человек, отдалившись от чувственных желаний, отдалившись от неблагого поведения, достигает и пребывает в первой тхьяне, удовольствие и легкость порождаются отъединением, сопровождаемым обдумыванием и взвешиванием. Тогда он получает опыт этого состояния, дословно чувствует вкус. У него возникает желание переживать это. Это приносит ему наслаждение. Если продолжительное время сохранять стремление к переживанию этого состояния и достичь в нем стабильности, то когда человек умрет, он переродится Богом среди богов, относящихся к небесам Брахмы. Монахи, продолжительность жизни богов, относящихся к небесам Брахмы, составляет кальпу. Если заурядный человек переродится в том мире, то когда срок его жизни Богом истечет, он упадет в ад, или упадет в мир животных, или упадет в мир голодных духов. Но если ученик самого почитаемого переродится в том же мире, когда срок его жизни Богом истечет, по окончании той жизни он достигнет паринирваны. Вот в чем разница, монахи, вот в чем суть. Где затем перевоплотится мудрый ученик благородных, и где перевоплотится невежественный заурядный человек. Вот в чем отличие. Кроме того, монахи, когда с прекращением обдумывания и взвешивания тот человек достигает и пребывает во второй тхьяне, удовольствие и легкость порождаются внутренним спокойствием ума и однонаправленной концентрации, свободной от обдумывания и взвешивания. Тогда он получает опыт этого состояния. У него возникает желание переживать это. Это приносит ему наслаждение. Если продолжительное время сохранять стремление к этому и достичь в этом стабильности, то когда человек умрет, он переродится Богом среди лучезарных богов. Монахи, продолжительность жизни лучезарных богов составляет две кальпы. Если заурядный человек переродится в том мире, то когда срок его жизни Богом истечет и он упадет в ад или упадет в мир животных, или упадет в мир голодных духов. Но если ученик самого почитаемого переродится в том же мире, когда срок его жизни Богом истечет, по окончании той жизни он достигает паранирваны. Вот в чем разница, монахи, вот в чем суть. Где затем перевоплотится мудрый ученик благородных, и где перевоплотится невежественный заурядный человек? Вот в чем отличие. Кроме того, монахи, отъединившись от удовольствия, тот человек пребывает в беспристрастности, внимательный и осознающий. Он чувствует легкость в теле, так он достигает и пребывает в третьей тхьяне, о которой святые говорят: тот, кто беспристрастен и внимателен, пребывает в легкости. Тогда он получает опыт этого состояния, у него возникает желание переживать это. Это приносит ему наслаждение. Если продолжительное время сохранять стремление к этому и достичь в этом стабильности, то когда человек умрет, он переродится Богом среди богов, относящихся к небесам красоты. Монахи, продолжительность жизни богов на небесах красоты составляет четыре кальпы. Если заурядный человек переродится в том мире, то когда срок его жизни Богом истечет, он упадет в ад, или упадет в мир животных, или упадет в мир голодных духов. Но если ученик самого почитаемого переродится в том же мире, когда срок его жизни Богом истечет, по окончании той жизни он достигает паранирваны. Вот в чем разница, монахи, вот в чем суть. Где затем перевоплотится мудрый ученик благородных,